— Это не последний римский консул, Докарион, — сказал Ганнибал, вставая. — Обещаю, что шлем следующего консула, кто бы его ни убил, достанется тебе. А этот мы захороним вместо Фламиния с воинскими почестями. Диктатор. Трепещут красные флажки на Яникуле. Яникул — римский холм. Претор Манлий, в отсутствие консулов, считавшийся главой государства, созвал народ на Марсово поле, где, согласно обычаям предков, граждане собирались по центуриям. Каждая из центурий состояла из сотни вооруженных граждан от 17 до 46 лет. Среди тысяч римлян, пришедших в этот день на Марсово поле, со всех частей города и окрестных селений, был и молодой Публий, облаченный, подобно другим гражданам его центурии, в блестящий бронзовый панцирь. В правой руке его был круглый щит. У пояса висел короткий меч, называвшийся Гладием. После битвы при Тицине он прибыл вместе с отцом в Рим. Теперь отец уже не консул, а лишь сенатор. Врожденная гордость патриция, презрение к таким выскочкам, как Фламиний, заставили Сципиона удерживать сына при себе. Сципион не мог представить, что его сын будет служить под началом какого-нибудь демагога, обязанного своим выдвижением не знатности рода и не собственной доблести, а хорошо подвешенному языку. «Поверь мне, — говорил он Публию, — когда войско возглавит настоящий полководец, тебе не придется сидеть дома». Публию казалось, что отец несправедлив к Фламинию. Разве человек виноват, что его предки не патриции, и у него в атриуме нет шкафа с их восковыми изображениями? Разве история Рима не знает примеров величайшей доблести людей незнатных? И разве сам Фламиний своими победами над галлами не показал себя достойным высшей в республике должности консула? И все же отец оказался прав. Фламиний погубил римское войско. Конечно, виной этому не его плебейское происхождение, а самонадеянность. Перед центуриями показался претор Манлий, сопровождаемый 6 ликторами. Претор поднял руку, призывая к вниманию. «Граждане», — начал он, — «вам известно, что не впервые наши доблестные легионы вступают в схватку с Ганнибалом. Но из донесений полководцев к сенату не всегда можно установить, каков исход сражения. До вчерашнего дня мы считали, что римское войско не одержало решительной победы, но и не потерпело поражения». Публий покраснел. Он понял намек Манлия. Ни отец, ни Семпроний не сказали сенату и народу правды о битвах при Тицине и Требии. «Теперь консул Фламиний мертв», — продолжал претор. «Он не мог послать донесение сенату. Но будь Фламиний жив, ему бы не удалось скрыть от римского народа гибель легионов. Наше государство в опасности. Обычаями предков консулу дозволено назначить диктатора. В городе теперь нет консула. Сервилий со своими легионами находится дальше от Рима, чем Ганнибал. Взяв это во внимание, сенат предлагает вам, Квириты, избрать диктатора. После тщательного обсуждения мы остановились на кандидатуре Квинта Фабия. Народу предстоит решить, достоин ли Квинт Фабий диктаторских полномочий». Квинт Фабий. Публий не раз встречал этого невысокого, слегка сутулого римлянина. Фабий часто приходил к ним домой в дни праздников, один или с супругой.